dago in chin urgel khalam qoton chechogo chago mukin khazabe durimi as guroni khinki sholarin diye shushan unevrak gitu rik athoge khiriya durimi as guroni Хишоларин дие Шушан уня брак гитун Рик атлоге хирия Унги дашак дороге Сахие ахулел Дурхими аж гурони Хинхи шоларин дие Шушан уневрак гиту Рик ахуге хирияу Дурхими аж гурони Хинхи шоларин дие Шушан уневрак гиту Рик Атлоге Хирия Бирек Эшзобала Азда Боржан Хулеп Сумгимун Берас Халдоле Браста Хечомун адаву хечо Лукинарову кинчо Дудари шараву тойги Дурхими аж гурони Хинхи шоларин дие Шушан уневрак гитун Рик атлоге хирияу Дурхими аж гурони Хинхи шоларин дие Шушан уня брак гитун Рик атлоге хирияу